Глава 49. На рассвете мир вокруг стал белым. Чарльз обмотал нижнюю часть лица шарфом, но колючие снежинки все равно больно жалили открытую кожу. Нескончаемый вой ветра выматывал нервы. Вскоре на бровях Чарльза наросла снежная корка. Дьявол с фырканьем шел через все подрастаявшие сугробы. Снег на его спине осыпался от тряски, но вскоре снова ложился толстым слоем. Оглядываясь, Чарльз не видел ничего, только слышал едущих сзади людей. Кто-то крикнул, что фургоны, уже отстававшие на милю, теперь и вовсе пропали из виду. Гриффенштайн подъехал к нему, и дальше они скакали бок о бок. Сначала они еще пытались разговаривать, но быстро поняли, что надсаженное горло того не стоит. Оба окоченевшими пальцами держали у лица рукавицу, чтобы хоть как-то защитить маленькие стрелочки своих карманных компасов, их единственных поводырей в этой кромешной белой мгле. Стрелки показывали на юг. В 2 часа пополудни Кастер объявил привал. Колонна растянулась вдоль долины Волчьего ручья, который, по прикидкам Чарльза, находился не дальше 15 миль от базового лагеря. Однако и люди, и лошади были уже так измучены, как будто прошли вдвое больше. Повозок по-прежнему нигде не было видно. Вокруг деревьев, которые росли на берегах замерзшего ручья, сугробы уже достигали 5 или 6 футов. В просветах между голыми ветками Чарльз заметил чьи-то большие темные силуэты. Они были совершенно неподвижны, словно какой-то сумасшедший скульптор возвел в этой глуши свои статуи. Статуи оказались бизонами, которые стояли, низко опустив головы, пока вокруг бесновалась метель. Только стук топоров заставил их сдвинуться с места и медленно пойти прочь. Снайперы сразу подстрелили 3. Как муравьи на белом песке, разведчики разбрелись по заснеженной роще. Они выкапывали из сугробов упавшие ветки, срубали маленькие деревца. Нужно было хотя бы разжечь костры, чтобы согреться, даже если повозки с едой так и не подойдут. Чарльз и Генри Немец сложили в кучу весь собранный хворост и пошли кормить лошадей. Изголодавшийся дьявол с такой жадностью глотал свою скудную порцию зерна, что Чарльз даже испугался, как бы Пегги не откусил ему пальцы. Потом они стали руками разгребать снег, расчищая место для стоянки. Когда снега осталось на 2-3 дюйма, они просто хорошенько утоптали его, чтобы получился ровный пол. Конечно же, когда они поставили палатку и разожгли снаружи костер, снежный пол тут же растаял и намочил одеяло. К вечеру Чарльз услышал громкий скрип колес и щелканье кнутов. Их наконец-то нагнали отставшие повозки. Кастер проскакал мимо них в пургу. Майда и Блюхер бежали рядом. Щеки генерала были ярко-красными, как от ожога. «Чтобы эти чертовы погонщики все до единого через 20 минут были у меня в...» Прокричал он на скаку и исчез в облаке снега. Чарльз никогда не видел Кастера в такой ярости и не слышал, чтобы он ругался. Старина Боб, который стойко держался весь день, как будто понимал, что эта ночь добра не принесет. Он ни на шаг не отходил от Чарльза, то и дело терся носом о его ноги и скулил. Они распаковали походные котелки, натопили снега и сварили солонину. Потом немного размягчили в сугробе несколько сухарей, обмакнули их в свиное сало и хорошо поджарили. Вместе с кофе все это стало вполне сносным ужином, хотя Чарльз по-прежнему никак не мог согреться, потому что одежда была насквозь сырая. Он постоянно напоминал себе, зачем он здесь, вызывая с памяти лица Джексона и его племянника, такими, какими он видел их в последний раз. В палатку ввалился капитан Фред Бентин. «Идиот проклятый!» – проворчал он. «Кто?» – спросил Чарльз. «Генерал. Знаете, что он только что сделал?» «Что?» – спросил Гриффенштайн таким тоном, как будто его не удивила бы даже массовая казнь. «Арестовал всех возничих за промедление. Завтра им запрещено ехать в фургонах. Пойдут пешком. Так у нас вообще ни одной повозки не останется». Он снова вышел в метель. Старина Боб жалобно заскулил, и Чарльз дал ему кусочек вареной свинины. С этого момента Чарльза начала мучить смутная тревога за исход их операции, и присутствие Гарри Венейбла тут было совсем ни при чем. Из-за своего конфедеративного прошлого Чарльз был чем-то вроде местной достопримечательности, поэтому с наступлением темноты командир взвода и капитан Льюис Гамильтон привел к ним в палатку журналиста, представив его как фоторепортера из «Нью-Йорк Геральд». Де Беннавиль Кейм горел желанием поговорить с Чарльзом. Чарльз взаимностью не отвечал, однако налил репортеру кофе в оловянную кружку, проявляя гостеприимство. Кейм немного выпил, потом достал из кармана небольшую потрепанную книжечку. На корешке было напечатано золотом. «После войны». «Я как раз читал Уайтлоу Райда, мистер Мэйн. Вы были в Южной Каролине, когда пал Самтер. Мне хотелось бы знать ваше мнение об этом отрывке, где написано об острове Салливана». Он протянул Чарльзу книгу. Райт был прославленным на всю страну корреспондентом Союза, который подписывал свои репортажи с мест сражений псевдонимом Агат. Он был одним из трех первых журналистов, попавших в Ричмонд. Чарльз моргнул несколько раз, смахивая с глаз капли, упавшие с оттаивших бровей, и прочитал. «Именно здесь 4 года назад были спешно возведены первые укрепления на этой войне. Именно отсюда молодые рыцари Юга, надменные аристократы, которые считали всех янки отбросами, с такой радостью отправились на войну, как на пикник. Именно сюда каждый день приходили пароходы из Чарльстона, привозя шампанское, фуа-гра, бочки кларета и 1000 гаванских сигар для молодых капитанов и лейтенантов. Именно отсюда вихри вечных пиров, танцев и флиртов, под музыку нескончаемых балов, с воодушевлением, подогретым хорошо выдержанной старой Мадерой, эти свободные молодые люди с их непринужденными манерами, царившими в высшем свете Ньюпорта и Саратоги, с такой легкостью ринулись в революцию, как в очередной тур вальса». Кейм положил на колено разлинованный красными строчками блокнот, страницы которого уже были густо заполнены стенографическими значками. «Очень живописная картина. Так было на самом деле?» Чарльза вдруг охватила безграничная грусть. Он думал о несчастном Амбруазе Пеле. «Да, только недолго. Все это давно миновало. И больше никогда не вернется». Он захлопнул книгу и сунул ее обратно Кейму. Видимо, его мрачное лицо не располагало к дальнейшим вопросам, поэтому репортер повернулся к Генри. Чарльз снова погладил рычащего пса, чтобы успокоить его. На следующий день поход возобновился. Наказанные возничие теперь тащились пешком. Пурга утихла. Небо прояснилось, и это принесло с собой новые трудности. Яркие солнечные лучи, отражаясь от снежных сугробов, безжалостно слепили глаза. Они продвигались дальше на юго-запад, следуя по берегу Волчьего ручья, что позволило Чарльзу пока убрать компас. Вместе с осейджами он скакал далеко впереди всей колонны. Индейцы то и дело бросали на него встревоженные взгляды, потому что он постоянно напевал себе под нос хриплым голосом одну и ту заунывную мелодию. «Старая овца знает дорогу, старая овца знает дорогу, старая овца знает дорогу, а юный ягненок только должен ее найти». «Это где ж ты такому научился?» – спросил Генри немец. «Слышал, как негры ее пели. На родине моей. Это церковная песня. В твоем исполнении она звучит так, будто мы на похороны едем». «Кто знает, Генри, у меня странное предчувствие. Нехорошее». «Ну, ты сам вызвался сюда поехать». «Верно. Чувствуя себя глупо, Чарльз пожал плечами, но тревога не отступала». Предполагалось, что, следуя вверх по течению, они подойдут к тому месту, откуда смогут повернуть к антилопьим холмам рядом с рекой Норт Канейдиан. Вскоре русло Волчьего ручья повернуло на запад. И снова, измученная трудной дорогой через высокие сугробы и полуослепшая от солнца, недостаточно теплого, чтобы хоть сколько-нибудь заметно растопить снег, они встали лагерем на обрыве над ручьем. Здесь Чарльз узнал о недавнем происшествии в отряде. Один из обиженных возничих неожиданно направил на Кастера пистолет, после чего генерал ударил его по яйцам, выбил оружие одной рукой, а потом приказал высечь веревкой с узлами. Гриффенштейн рассказал, что Кастер вызвал к себе фоторепортера и приказал ни словом не упоминать о наказании, если он хочет остаться в отряде. «Довольно глупо так оскорбительно вести себя с репортерами. Тебе не кажется, Чарли?» «Не глупо, если ты прикрываешь свой зад, или если хочешь когда-нибудь участвовать в президентской гонке». Утром они, наконец, отклонились от западного курса и повернули на юг. На горизонте темнели редкие пятна далеких лесов, словно нарисованные углем на белой бумаге. Несмотря на обилие снега, рельеф здешней местности все же можно было частично различить. От волчьего ручья прерия от лога поднималась вверх, к горному хребту, который как бы служил границей, откуда снова плавно опускалась вниз. К вечеру они были уже по другую сторону и разбили лагерь примерно в миле к северу от Канадиан. Чарльз и Джо Калифорния поскакали вдоль реки на разведку. Течение по-прежнему было очень быстрым, особенно на отмелях. Они нашли брод, который выглядел вполне проходимым. Милнер, которого Чарльз никогда не видел таким мрачным, повел вперед своего мула и вдруг провалился дюймов на 6. «Зыбучий песок», — сказал он. «Ну, другого места для переправы все равно нет, так что придется идти здесь». Он выбрался на берег, и они вернулись в лагерь, чтобы доложить о результатах разведки. Кастер казался довольным. Генри немец сказал, что Эллиот с двумя взводами и без повозок уже выступил, чтобы осмотреть долину Канадиан в поисках индейцев. С Эллиотом отправились братья Корбин и несколько осейджей. Напоследок Генри напомнил, что завтра в четверг День Благодарения. Для Чарльза это, в общем-то, не имело значения. Это был праздник северян, но никто из армейских поваров не стал бы готовить традиционный большой ужин в этой замерзшей пустыне. Зыбучий песок, холодная вода, опасные льдины, которые ударяли по спицам колес и покалечили двух лошадей, затянули переправу через Канадиан утром в День Благодарения больше, чем на 3 часа. Когда промокшие и мрачные они, наконец, перебрались на другой берег, их мытарства были вознаграждены видом антилопьих холмов впереди. Это означало, что блуждали они не напрасно. 5 куч настоявших холмов достигали высоту от 150 до 300 футов. 2 имели коническую форму, 2 – вытянутую. А с вершины самого высокого холма открывался чудесный вид на извилистую нить Канадиан вдалеке и бескрайние снежные равнины перед ней. Сразу после полудня крики в лагере возвестили о приближении какого-то всадника с той стороны, куда ушел отряд Эллиота. Гарнисты созвали офицеров и разведчиков в шатер Кастера, где стоял оглушительный шум, потому что собаки, не переставая, лаяли и замолчали только когда Кастер легонько хлопнул их кнутом. «Повтори еще раз для тех, кто только что пришел, Джек», – велел Кастер. «Майор Эллиот сейчас примерно в 12 милях отсюда на северном берегу», — сказал Джек Корбин. «Там на переправе полно следов. Человек 150 проехало на юго-восток, не больше суток назад». Чарльз почувствовал, как закололо в кончиках пальцев. Все вокруг взволнованно обсуждали новость, обожженное на солнце лицо генерала буквально сияло от радости. Гарри Венебл, чья враждебность больше не смущала Чарльза, с важным видом сказал то, что и так было всем понятно. «Если мы будем держаться прежнего курса, и индейцы тоже, они уже скоро пересекут наш маршрут и пойдут дальше. Возможно, даже сегодня». «Дай-то бог», – кивнул Джо Калифорния, слегка пошатываясь после недавнего возлияния. «Все-таки День Благодарения. Вот знаменитая удача Кастера нам, наконец, и улыбнулась». Кто-то из офицеров угоднически захлопал в ладоши, восклицая «Точно, точно!» А кто-то из противников Кастера и Бентин в их числе бросал на генерала недобрые взгляды. Сам Кастер выглядел так, словно заново родился. Он просто не мог стоять на месте спокойно. «Я хочу, чтобы через 20 минут все были готовы к ночному броску. Никаких палаток, никаких одеял. По 100 зарядов на человека, немного кофе и сухарей. Это все. Мы возьмем 7 подвод и 1 санитарную повозку». «Остальной обоз останется здесь с 1 взводом и дежурным офицером». «Где он?» «Здесь, сэр». Капитан Льюис Гамильтон шагнул вперед. Вид у него был несчастный. «Я прошу разрешить мне пойти вместе со всеми», — сказал он. «Бьюсь об заклад, эти проклятые индейцы близко от своего логова, и мы его найдем». «Похвальный энтузиазм, Гамильтон. Вполне его разделяю». Кастер уже чуть ли не приплясывал. Как и почти все в палатке, он горел нетерпением поскорее выступить в поход. Чарльз же никак не мог понять, почему сам он совершенно не разделяет всеобщего ликования после того, как жаждал мести столько времени. «Если найдете себе замену за 20 минут, можете отправляться с нами», – сказал Кастер Гамильтону. «Есть, сэр», – радостно воскликнул капитан, как мальчишка, получивший горсть леденцов, и выбежал из палатки, даже не отдав честь. Все засмеялись. «Ты можешь сейчас вернуться к майору Эллиоту?» – спросил Кастер у Джека Корбина. «Смогу, если сменю лошадь, генерал. «Скажи ему, чтобы продолжал поиски. Мы пересечемся с ним с наступлением темноты. Пусть ждет нас». Корбин быстро ушел. Кастер отпустил остальных, и на выходе из палатки образовался затор. Генри немца просто распирало от счастья. «Похоже, мы наконец нашли то, что искали, Чарли». Ровно через 20 минут 11 взводов и снайперский отряд Кука снова устремились на юг, с трудом преодолевая высокие сугробы. Гамильтон все-таки поехал. Один офицер, у которого началась снежная слепота, согласился остаться с обозом. Немного потеплело, и снег начал таять. Через пару часов крепкий канат и еще один осейдж галопом промчались обратно мимо Чарльза, крича на ломаном английском. «Моя найти! Моя найти!» Генри немец смотрелся в тропу и пришпорил коня. Чарльз последовал за ним. Рядом с громким лаем бежало несколько бродячих псов. Это действительно была важная находка. Отчетливые следы индейского отряда. Именно такой численностью, о которой говорил Корбин, и без повозок. Значит, воины. Или в последней перед зимой вылазке, или на охоте. Следы уходили дальше, голой равнине, в направлении на юго-восток. Настроение в полку резко поменялось, многие теперь весело напевали «Вступай в кавалерию» и другие армейские песенки. Холод отступил. Впереди их ждала реальная схватка, а не просто бесконечное блуждание в снегу. Старина Боб высоко подпрыгивал и лаял почти без передышки. К концу дня местность снова начала меняться. Ровная прерия понемногу уходила вниз, к окутанному туманом лесу на горизонте, все еще остававшемуся за много миль от них. Кастер отправил Гриффенштейна вперед с приказом отыскать Эллиота и придержать его, пока не подойдет главная колонна. Эллиот, скорее всего, ждал их в таком месте, где была проточная вода и древесина. До пушки леса, по расчетам Чарльза, они добрались часам к 5. В животе у него бурчало от голода. Дьявол наверняка был также голоден. Лошадей не кормили с 4 утра, а Чарльз жевал только один сухарь, едва не сломав зуб, пока размочил его слюной. Было уже понятно, что этот марш-бросок стал одним из самых безжалостных походов Кастера. Они ехали через хмурый нескончаемый лес до самой темноты. Снова похолодало. Размякшие сугробы покрылись тонкой коркой льда, которая с треском ломалась под копытами лошадей, отчего казалось, что воздух наполнился звуками мушкетных выстрелов. Под собачий лай, звон сабель, ругань мужчин они продолжали ехать и после 7 часов, и после 8. К 9 Чарльз увидел впереди оранжевый свет. Обогнув темный ствол дерева, он различил еще несколько таких же огней. Он пришпорил дьявола и промчался мимо осейджа к прогалине. Навстречу ему ринулся караульный. «Колонна генерала Кастера!» – выкрикнул Чарльз. «Вы из расположения Эллиота?» «Да». «Мы нашли их!» – заорал Чарльз, заглянувшись через плечо и услышал восторженные крики. 3 взвода майора Эллиота разбили лагерь по обе стороны небольшого ручья. Используя естественное прикрытие отвесных берегов, они разожгли небольшие костры на южной стороне. Колонна генерала Кастера могла наконец спешиться и отдохнуть. Радость, охватившая людей, напомнила Чарльзу о первых, полных ликования днях войны, которые описывал Уайтлоу Райт. Капитан Гарри Ван Эйбл проскакал вдоль шеренг с хорошей вестью. 1 час. Расседлать и накормить лошадей. Время летело стремительно. Чарльз снял упряжь с Пегова, хорошенько обтер его и накормил припасенным овсом. Жеребца Генри немца он тоже накормил, пока тот грел им кофе. Кофе и сухари стали их праздничным пиршеством в День Благодарения. Ровно в 10 поход возобновился без сигнала труп. Выстроившись по 4 в шеренгу, кавалеристы спустились к ручью, перешли его вброд и вышли на другой берег. Снежные равнины под яркими лучами луны сияли алмазным блеском. Маленький бобер и еще один осечь шли впереди всех, показывая дорогу. Из-за сильного шума и оглушительного треска льда они держались примерно в 400 ярдах от первых всадников, среди которых были другие осейджи и белые разведчики, ехавшие в колонну по одному. Кастер ехал рядом в сопровождении лающих собак. Чарльз направил дьявола к чему-то похожему на крупный пень высотой около 5 футов. Подъехав ближе, Чарльз с изумлением увидел, как пень сдвинулся с места. Маленький бобер ждал его. «Деревня», – сказал он. «Что такое?» – воскликнул Кастер, услышав. «Деревня близко». «Насколько близко?» «Не знаю, но там деревня». Чарльз никогда не пытался понять, как индейцы-проводники читают по следам, потому что они полагались не столько на обычные органы чувств, сколько на непостижимое белому человеку чутье, всегда окутанное ореолом таинственности. Подобную интуицию когда-то демонстрировал и серая сова, но белые по глупости не обращали на это внимания. Только не Кастер. «Очень хорошо, маленький бобер», – сказал он. «Возвращайся на свое место, и тихо там, тихо». Они услышали, как в темноте какие-то двое кавалеристов перебрасывались шуточками и громко смеялись. Кастер развернул коня, чуть не затоптав своих собак. Чарльз видел его остроносый профиль на фоне лунного неба. «Никаких разговоров!» – рявкнул генерал. «С этого момента всем молчать! Лично зарублю каждого, кто заговорит!» Чарльз не сомневался в том, что Кастер в его состоянии именно так и поступит. Он снова почувствовал прежнюю тревогу, только теперь она была еще сильней. Кавалеристы длинной черной змеей растянулись по освещенному луной снегу. Подводы и санитарную повозку генерал оставил позади с квартирмейстером лейтенантом Беллом. Они добрались до горных хребтов, которые тянулись параллельно друг другу на восток и запад, разделенные узкими лощинами. Скрипели седла, трещал снежный наст. Где-то вдалеке завыл волк, другой ему ответил. Когда Чарльз однажды оглянулся назад, ему вдруг померещилось, что верхом на лошадях сидят бизоны. Такую иллюзию создавали громоздкие накидки кавалеристов. «Пахнет огнем», – сообщил маленький бобер, когда они снова нагнали двух оседжей, поджидавших колонну. Кастер осадил Дэнди после того, как конь чуть не наступил на Блюхера. «Я не чувствую», – сказал он. «Огонь», – настаивал индеец. «Посмотрим. Гриффенштайн, Мейн, идите с ним. Оружие на изготовку». Чарльз снял рукавицы, сдвинул с лица шарф, чтобы облизнуть одеревеневшие, растрескавшиеся губы. Потом протянул руку над плечом и вытянул из чехла Спенсер. Встав по обе стороны от маленького бобра и ведя лошадей в поводу, они с Генри пошли через очередное заснеженное поле к далеко стоящим друг от друга деревьям. «Там что-то есть», – тихо произнес Чарльз. Он показал на размытое оранжевое пятно, чуть меньше тех, что они видели, когда обнаружили Эллиота. Генри взвел курки двух своих револьверов. Чарльз держал винтовку наготове. Словно черные призраки, выдыхая облачка прозрачного тумана в лунную ночь, разведчики вели лошадей к деревьям. Запах дыма стал отчетливым. С подветренной стороны каких-то колючих кустов догорал костер. Почуяв незнакомый запах, дьявол занервничал. Чарльз ласково похлопал его, чтобы успокоить, а потом поворошил угли палкой. Оживший огонь осветил истоптанный снег и грязь рядом. Чарльз наступил на чуть схватившуюся морозом навозную лепешку. Запах навоза смешался с запахом дыма. «Здесь почти целый день пасли табун лошадей, Генри», – сказал Чарльз. «Голову даю на отсечение, что костер развели те, кто за ними смотрел. Значит, мы не дальше, чем в 2 или 3 милях от деревни». «Точно. Но чья это деревня?» «Да какая нахрен разница?» Вопрос ошеломил Чарльза, и в очередной раз сердце тревожно заныло. Маленький бобер топтался на месте, что-то бормоча и напивая себе под нос. Он предчувствовал скорую схватку. «Сообщу генералу хорошую новость», – сказал Генри немец, разворачивая лошадь. Кастер снова выслал вперед двух пеших разведчиков. Во рту у Чарльза все пересохло. В горле бился пульс, отдаваясь почти физической болью. Когда деревья расступились, луна осветила полосу заснеженной земли с неровным краем. «Осторожнее! Похоже на обрыв!» – предостерег Генри немец. Они легли на живот и поползли вперед. Там действительно оказался обрыв, но лошади все же могли по нему спускаться, хотя и с трудом. «А вот, похоже, и уши-то!» – сказал Генри немец, глядя на речную долину внизу. Бегущая внизу река, серебристая в лунном свете, как будто смеялась над ними. Она тянулась с запада на восток, где примерно через 2 мили от них поворачивала на север и исчезала за холмами. На дальнем берегу, после небольшого открытого пространства, темнело что-то похожее на лес. Несмотря на яркую луну и звездное небо, рассмотреть что-нибудь еще они не смогли. Чарльз потянул носом воздух. Из-за реки доносился запах дыма, который они с Генри оба почувствовали. Где-то в лесу залаяла собака. Чарльз вздрогнул. а через несколько секунд услышал плач младенца. «Отсюда жилище не рассмотреть», – сказал Генри. «Может, если я спущусь пониже, то смогу сосчитать их против неба». Он пополз вниз по склону, оставив Чарльза вдыхать легкий запах дыма. Внезапный звон колокольчика подсказал ему, где находится табун лошадей, и тут же из-за деревьев выплыли темные бесформенные тени. Вскоре Гриффенштайн снова вскарабкался наверх. «Мы нашли их», – прошептал он. «Там среди тополей типи, примерно 50. Идем». Пока они, крадучись, пробирались обратно, Чарльз думал. 50 типи. Чья же это деревня?» Кастер повернул циферблат карманных часов к луне. «До рассвета примерно 3,5 часа. Тогда и двинемся. Мейн, срочно соберите офицеров». Все собрались за несколько минут. Кастер быстро сообщил, что они проследили отряд воинов до их лагеря и что с восходом солнца начнется атака. Чарльз слышал возбужденные голоса. Венейбл даже забыл о том, что должен бросать в его сторону устрашающие взгляды. Кастер с нескрываемым энтузиазмом начал реализовывать свой план. Он разбил весь боевой состав из 700 бойцов на 4 отряда. Предполагалось, что один возглавит атаку с обрыва, с которого Чарльз и Генри наблюдали за деревней, а 3 остальных будут прикрывать его с флангов. Одному отряду было приказано двигаться под музыку. Отряды Эллиота и Томпсона должны были выступить немедленно, чтобы занять позиции. «Те, кто пока останется здесь, могут не садиться в седло до момента выступления, но разговаривать только шепотом, никакого шума. Никому не бродить вокруг и не топать ногами, даже если замерзнут до смерти. Никаких спичек, трубок или сигар. Любой, кто ослушается приказа, ответит передо мной лично. Венейбл, сделайте одолжение, возьмите Майду и Блюхера и отведите к сержант-майору Кеннеди. Пусть присмотрит за ними до нашего возвращения». Венейблу не понравилось это странное лакейское поручение, но спорить было опасно. Он тихонько свистнул, и хорошо обученные борзые последовали за ним. Кастер махнул перчаткой в сторону других собак, бегавших рядом с офицерами. «Мейн, вы с Гриффенштайном убьете этих дворняг». У Чарльза было такое чувство, будто ему в голову вбили железный колышек для привязывания лошадей. «Что, сэр?» «Вы слышали? Мы хотим застать врага врасплох, а эти псы нас выдадут. Избавьтесь от них и поскорее». Чарльз уставился на него в упор. Кастер ответил решительным взглядом. В темноте его глаза казались черными провалами в черепе. Генри положил Чарльзу руку на плечо, то ли чтобы успокоить, то ли чтобы удержать. Капитан Гамильтон уже взялся за дело и приказал 2 лейтенантам. «Принесите веревки. Сначала свяжем им морды, чтобы не шумели». Чарльз бросился к старине Бобу, чтобы схватить его и унести подальше отсюда. «Нет!» – рявкнул Кастер. «Я сказал всех! Я не стану этого делать!» Кастер пристально посмотрел на него. «Какими мы стали милосердными! Покончите с этим до атаки!» Он ушел, посверкивая золочеными шпорами. «Уйди отсюда! Не смотри!» – прошептал Генри немец. Прибежали лейтенанты с веревками. 10 собак окружили, и после недолгой борьбы и погони за парочкой беглецов всех связали. Пока все это происходило, Чарльз ушел в лес и встал возле дерева, прижавшись лбом к стволу и отвернувшись в сторону деревни. Потом раздался отчаянный визг, хотя и приглушенный веревками, и скрежет когтей по замерзшему снегу. Чарльз не знал, кто именно перерезал горло старине Бобу, но позже видел обмякшее желтое тело в куче остальных трупов. Он прошел мимо так быстро, как только мог. От холода слезы замерзали прямо на глазах. Отряды, которые должны были наступать с флангов, вышли заранее, чтобы занять позиции до рассвета. Те же, кто остался в главной колонне, получили возможность еще немного отдохнуть. Залитый лунным светом снежный берег напоминал парк каких-то причудливых военных скульптур. Неподвижные солдаты стояли, сидели или лежали возле своих лошадей, зажав в руке поводья. Несколько человек, надвинув капюшоны зимних плащей, пытались дремать, но в основном все чувствовали настолько сильное напряжение, что спать не могли. Часть офицеров, казавшихся крупнее в своих тяжелых пальто, сбились в кучу и о чем-то взволнованно перешептывались. Лошадь Джека Корбина вдруг заржала и беспокойно забила копытами. Корбин никак не мог ее успокоить, и тогда Чарльз быстро подошел к ним, зажал ладонью ее ноздри и держал так, пока она не замолчала. Это был еще один прием шайенов, которому его обучил Джексон. Корбин шепотом поблагодарил его. Чарльз присел на корточки перед дьяволом, перекладывая поводья из одной руки в другую. Мучившая его тревога теперь достигла наивысшего предела. Джо Калифорния подкреплял свою храбрость, то и дело прикладываясь к очередной оплетенной бутылке, которых у него, казалось, был неисчерпаемый запас. Он протянул бутылку Генри немцу. Тот бросил быстрый взгляд на офицеров и торопливо глотнул. Чарльзу Милнеру тоже предлагал выпить, но тот отрицательно замотал головой. «Ты как будто и не горишь желанием туда идти», – заметил Джо Калифорния. «А ведь знатная предстоит заварушка. Если повезет застать их врасплох, так вообще все гладко пройдет. Я думал, ты как раз этого и хотел. Думал, поэтому и завербовался. Чарли Шайен ведь так хотел убить какого-нибудь...» «Заткнись», – буркнул Чарльз. «Оставь меня в покое, или я вобью эту бутыль тебе в глотку». Он встал и отошел в сторону. «Что это с ним?» – спросил Джо Калифорния. В ответ Генри немец лишь пожал плечами. Когда луна скрылась за лесом, над землей заклубился густой туман, придавая всей картине зловещий вид. Кастер без конца открывал свои часы и снова щелкал крышкой. Наконец время пришло. Он спрятал часы и поправил в кобурах, отделанные слоновой костью рукоятки своих пистолетов английской марки «Бульдог» от компании «Уэбли». Потом отдал последние приказы. Ранцы оставить в лагере, накидки и сабли тоже. И никакого огня до приказа. Чувствуя себя вялым, грязным и измученным, Чарльз перекинул правую ногу через седло. Увидев, что колонна построилась, Кастер приказал гарнисту держаться рядом и повел Дэнди между деревьями. Стелющийся над землей туман клубился вокруг ног животного. Внезапно по рядам пронесся дружный вздох изумления. Чарльз повернулся на восток, куда показывал Генри немец, и увидел над деревьями пятно золотистого света. «Венера», – сказал кто-то. Больше похожая на военный снаряд, сверкающая планета медленно и величественно поднималась по небосклону. На лице Кастера появилось что-то похожее на благоговение. «Боже мой!» – с трепетом произнес он. «Боже мой! Наш поход благословлен! Это знак!» Они приближались к неровному краю обрыва. Приглушенный топот множества копыт казался Чарльзу громче, чем раскаты грома. Его не могли не услышать в деревне. И услышали. Сначала залаяла собака, через несколько секунд к ней присоединились еще с полдюжины. Кастер поднял правую руку и начал спускаться по склону. Дэнди скользил и оступался, но все же благополучно довез своего седока до реки. Остальные кавалеристы последовали за командиром. Разведчики ехали справа от трубача, который вел за собой музыкантов. Чарльз подвернул пончо, чтобы в нужную минуту было легче достать кольт из-за пояса. Винтовку он положил на колени и придерживал одной рукой. Медленно, под скрип сёдел, звяканье упряжи, приглушенный мат, отряд спускался к Ошита. Внизу у воды, где было заметно холоднее, Чарльз уже гораздо лучше видел тополя на другом берегу, за которыми виднелись силуэты индейских типи. «И все-таки чья же это деревня?» «Трубач», – начал Кастер. В темном лесу кто-то дал предупредительный выстрел. Кастер что-то сердито проворчал. А потом вдруг все стало происходить очень быстро. На равнине за рекой громко заржали лошади, вероятно, почуяв конницу белых. Из леса выскочил человек с винтовкой и побежал к реке. Кастер увидел приближавшегося индейца и вскинул один из пистолетов. «Трубач, труби атаку!» – закричал он и выстрелил. Индеец отлетел назад, выронив винтовку. Прозвучал сигнал трубы. Вокруг Чарльза все громко завопили, и еще до того, как труба умолкла, музыканты грянули Гэри Оуэн, и 7-й кавалерийский полк ринулся через Уошита, чтобы ударить по деревне.